Глава 12. Долги гильдии надо отдавать. Тиха украинская ночь. И по кишке ползет придурок. Иначе я себя обозвать не могу. Как вообще можно назвать одного сумасшедшего, который решил добить Демилича? Вернее, сделать эту глупость, а заодно провести разговор по душам с одним умником из темных послушников. Да, вроде ползу еще за добычей, но врать себе не стоит. Жаль, что я не люблю оставлять дел незавершенными. Так плюнул бы на все и слился в припадке взаимного желания с Лайдой на основе новых для Орландо кулинарных рецептов. А, впрочем, зря девчонка так старается, зря мельтешит, желая поднять сервис пьяного кабана на недосягаемую для конкурентов высоту. Матвей и так не откажется от ее услуг, не выгонит на улицу. Хотя я ее понимаю. Уже год и несколько месяцев Лайда живет как человек, я так считаю. Зарабатывает девчонка себе на жизнь не совсем великолепным телом, а умением вкусно готовить. Это наверняка она так думает. Мол, я не постельная игрушка, и мне нечего теперь стыдиться. Зря Лайда считает, что кто-то может попрекнуть ее прошлым. В Белгоре особое отношение к своим боевым подругам. Не дай создатель, чтобы кто-то из горожан, а тем более смертников, обидел девчонку любой из мам. Голову мигом оторвут и скажут, что так и было. Хотя насчет горожан, это я загнул. Здесь нет гнилых даже среди блудниц. Как-то не приживаются они в Белгоре. Стоп. Я прислушался. Вроде все чисто. Я вышел из марева кишки и тут же нырнул обратно. Да, вот так и нарывается на неприятности. Какого черта здесь делает такой патруль? Меня уже начали доставать костяшки маги. Слишком часто они мне стали попадаться в последнее время. Я пустил бахрому. Меня не заметили. Иначе бы предприняли активные телодвижения по отношению к беззащитному мне. Блин, 5 рыцарей и 2 мага стоят в проходе и любуются давно известными им окрестностями. У вас здесь Форт Нокс, твари? С какого перепою? Гуляйте по своим делам дальше и не мешайте одному жадному охотнику заниматься своим почти личным обогащением. Когда еще выпадет такой шанс совместить приятное с полезным? Я сел на пол, дал сигнал раздолбаем и расслабился. В крайнем случае прибью этих умрунов и пойду в Белгор. Сделаю хоть что-то, что позволит мне не жалеть о бесполезно проведенной ночи. «Влад, а я?» Ветерок обдал мою голову. «Тобой их прикончу, Воз, не беспокойся». «Кстати, Зёма, тоже будь готов. Если мои любимые потроха кто-то решит увидеть по-серьезному, то ты сменяешь Воза, и работать я буду с тобой». «Принял, Влад», — прошуршал песок. «Как в прошлый раз?» «Да, тогда ты отлично заменил Ога, но кое-что мы не доделали». «В тебе было мало силы, иначе этот черепок я бы прибил». «Согласен насчет первого и не совсем согласен насчет второго. Демилич та еще тварь. Ладно, не парься. Прошлого не вернешь. Просто надо сделать выводы на будущее. И я их сделал. Сегодня я опробую новую тактику боя. Несколько дней ее на полигоне вместе со своими мучителями-садистами отрабатывал. И я надеюсь на это. Сегодня летающему черепку придет крышка. Да и поможет мне в крайнем случае кое-кто. Орлы, вы помните свою задачу?» «Да», — скатилась галька по пустынному пляжу. «Да», — прожурчал ручеек. «Да», — взвитнулись искры маленького костра. «Да», — взъерошил мне волосы слабый ветерок. «Повторю еще раз. Как только я начинаю работать с Возом, Ок и Вот в темпе начинают обыскивать помещение. Зёма не отстает от них, но временами поглядывает в мою сторону. Когда придет Северный Лис, буду работать с ним, а остальным сидеть в цепи стихии и не шуршать». «Да порвем мы всех, Влад!» — свистнул ветер. «Мы разорвем твари, как тузик матрас!» «Посмотрим! Кстати, а почему вы такие умные? Почему я могу общаться с вами, как с людьми?» «Не знаем!» — хором вздохнули элементали. «И я не знаю! И проф не знает! Обычный дух, призванный из тела матери, довольно туп, а тут такое!» Может, это связано с их заключением в цепь? Связано с отбытием срока, как я шутил раньше. Мол, девочек вина нет, а осталось только повышать свой интеллектуальный уровень разговорами и игрой в шахматы. «Шахматы?» – заинтересовался квартет. «А что это такое?» «Игра. Объясню позже. Орлы, не принимайте все мои мысли всерьез, а то я их буду контролировать». «Не надо, нам так интереснее». «Я тоже думаю, что не надо, и мне совершенно не интересно это делать. Как я скучаю по я. То ругался с ним, обзывал этого гада по-всякому, но с ним было интересно. Хотя я точно ненормальный, если скучаю сам по себе. Ладно, разберемся позже с невероятным уровнем IQ орлов. Опаньки». Патруль из костяшек пришел в движение. «Вот и идите себе, идите, идите. А я здесь еще немного поскучаю, пока не буду полностью уверен в чистом проходе к цели. Эх, Норк, Норк, хоть этим порадую тебя перед смертью». «Привет, Норк», — сказал я, входя в пыточную. «Ты хотел меня видеть?» «И тебе не болеть». Усмехнулся темный и потянулся на своем ложе. «Хотел. Какими судьбами тебя внезапно занесло в это милое место?» «Назвать пыточную гильдию охотников милым местом может только ненормальный. Идиллическая картина. Жаровня, набор интересных железок, топчан и караул из раздолбая за дверями. Он сумасшедший, да и я ненормальный». «Простыми», усмехнулся я. «А ты хулиган. Клириков посылаешь подальше. Мол, без охотников я с вами разговаривать не стану. Зачем ты их злишь?» «Да пошли они к проклятому», — улыбнулся Норк. «Я их убивал и ничуть об этом не жалею». «Зря ты это делаешь», — вздохнул я. «Какого падшего тебе сдались эти шутки? Ты совсем ничего не понимаешь или прикидываешься тупым быдлом? Какого хрена ты послал подальше отца Анира? Он отличный мужик. Уверяю тебя, этот клирик сам отправил бы на костер тех, кто уничтожил твою семью». «Если бы он смог это сделать», — усмехнулся Норк. «А так, ты прав. Но мне хочется немного развлечься. Какое еще у меня может быть удовольствие перед смертью? Кстати, не забудь. Ты мне обещал легкое прощание с жизнью». «И зачем ты мне об этом постоянно напоминаешь?» — поинтересовался я. «Я помню, но мне совершенно не хочется этого делать. То, что сделал ты, я бы и сам сделал. Правда, не в такой комбинации. Я бы прибил всех, кто покусился на мою семью, но не стал заигрывать с темными». «А что мне оставалось делать?» — закричал Норк. «Что я мог еще сделать, чтобы убить убийцу моей семьи? Стать паладином? Да к падшему все. Я сделал то, что сделал. Я жалею только об одном. Зря я не убил себя после того, как свершилась месть. Хотя нет, не жалею. Те, кого я убивал за все прошедшее время, были мразью. Я доволен своей жизнью и своей бывшей работой. Орлан стал гораздо чище». «Доволен?» — усмехнулся я. «Тогда почему ты не ушел, когда я ранил тебя? Почему ты постоянно напоминаешь мне о легкой смерти? Почему ты провоцируешь клириков, которые отличные люди? Ты недоволен своей жизнью, Норк? Совсем недоволен». Молчание. «Да я и сам это знаю», — вздохнул темный. «Но помирать нужно с музыкой». «Что ты сказал?» — насторожился я. «Помирать с музыкой», — недоуменно ответил Норк. Это любимая присказка Крия Боровского. Ты ее знаешь? Очень хорошо, медленно сказал я. Слишком хорошо знаю. Узелок на память. Крий попаданец. Можно и выяснить при личной встрече. Тебе его не достать, мастер Норрелдайра, усмехнулся Норк. Но кое-кого убить с моей помощью ты сможешь. Норк, я могу убить многих. Ничего нового ты мне не открыл, улыбнулся я. Ты меня не понял, Влад. Ты хочешь довести одно дело до конца. Ты хочешь прибить Монка. Ты хочешь добить Демилича. Эта тварь еще не скоро восстановит свои силы. И, наконец, ты хочешь немного разбогатеть. Насчет черепка Норк прав. Я повредил слегка эту тварь в прошлый раз, а лечиться Демилич не может. Потерял часть костей, так поезд ушел. Раньше нужно было думать, когда еще не перешел в подобное состояние. Это все связано в одну сеть? Поинтересовался я. Да, вздохнул Норк. Это все представляет собой одно дело. Убьешь Монка, добьешь Демилича и разбогатеешь. Во-первых, прикрикнул я, почему ты мне это говоришь? А во-вторых, почему об этом не знают другие охотники? Да и почему я должен интересоваться Демиличом? Почему ты думаешь, что знаешь мою планку богатства? Несколько тысяч золотых не сделают меня абсолютно счастливым и довольным жизнью. Но на мелкие расходы тебе хватит, усмехнулся Норк. А что до всего остального? То до таких подробностей в разговорах с мрачными и хорошими, по твоим словам, клириками, я еще не доходил. Вопросы по моим коллегам вне погони еще не закончились, и этой темы я не освещал. Влад, я хочу сделать тебе подарок. Ойли, улыбнулся я. Прямо так и хочешь меня осчастливить? Да, расхохотался Норк. И свести кое с кем счеты. Та падаль, которая баловалась изготовлением примитивных камней боли, нахамила мне в ответ на мое любезное предложение поменять свое место жительства с погони на Борос. Эта тварь оскорбила меня, и только наличие Демилича за его спиной не позволило мне самому убить Монка. Убить эту мразь, посмевшую так вести себя с телохранителем Крия Боросского. Кто он и кто я? Что ж, очень понятное желание. Достойное, я бы так сказал, и вполне в духе Норка. А почему именно я? Поинтересовался я. Почему ты думаешь, что я справлюсь? Почему ты думаешь, что туда не отправится группа? Я ведь не сильнейший боец гильдии. Ты мастер абсолютного боя, и ты справишься, сказал Норк. Кто еще, кроме тебя, может это сделать? А не сумеешь, значит, я в тебе ошибся, и твоя смерть будет заслуженной. Незачем для разумных казаться тем, кем ты не являешься. Я охренею от этой логики, но кое в чем она мне понятна. Однако плясать под дудку Норка я не стану. Пусть удовлетворит мое любопытство, а потом будем посмотреть. Тогда баш на баш, потребовал я. Ты еще рассказываешь мне все, что знаешь о методике превращения разумного с чистой душой в его противоположность. Тогда, возможно, мы договоримся. Тогда ты постараешься взять Монка живым. Выставил дополнительное условие Норк. Я хочу посмотреть его глаза и плюнуть этой мрази в лицо. Я хочу видеть его тело на костре. Так мы договоримся. «А если я не смогу взять его живым?» — спросил я. «Мне будет жаль», — улыбнулся темный. «Но его голову ты мне покажешь. Я плюну в мертвые глаза. Все равно мне это доставит громадное удовольствие. Кстати, можешь особенно с головой Монка не церемониться. Он не знает ничего из того, чего не знаю я. Убей его, мастер». «И много у тебя таких друзей в погоне?» — спросил я. «Нет», — ответил темный. «Только эта мразь. С остальными я особо не общался и не могу дать полных сведений об их месте жительства, охране и прочем. Да и с Монком получилось почти случайно. Он отверг мое любезное приглашение и решил похвастаться тем, что имеет. Монк решил, что этим еще больше унизит меня. Зря он это сделал». «Зря он это сделал», — повторил я. «Ты ведь такой добродушный, милый и добрый человек». Смех заполнил пыточную. «Да», — откашлившись, сказал Норк. «Я очень добрый и совсем безобидный разумный. Никого и пальцем не трону. Только кишки выпучу и ими же задушу». «Он боевой маг?» — начал я. «Нет», — улыбнулся Норк. «Он не боевик. Сейчас я тебе все расскажу о Монке. Приведи его ко мне. Мне здесь скучно, почти в полном одиночестве. Но если будет только голова этой мрази, то я не сильно разочаруюсь в искусстве Нора Лердайра. Монк обитает на 5-м уровне юго-восточного комплекса, в 3-й четверти. Кстати, именно Монк знает про сонар охотников. Ты так называешь это заклинание, а он его разработал». «А вот это совсем интересно. Настолько интересно, что я не знаю как». «А почему сонар вообще попал к охотникам?» — поинтересовался я. «Почему слуга проклятого допустил это?» «Это был давний эксперимент Монка», — ухмыльнулся Норк. «Я его сильно подпоил и кое-что узнал. Ты сам знаешь, Влад, что магия разума — дочь магии крови. Монк разработал заклинание, смог ввести его в предмет и радовался жизни. Правда, не очень долго. И его сын, не хотевший связываться с чернотой, сбежал из дома, прихватив при этом несколько безделушек. Потом, обнаружив, что один из зомби, который образовался из разумного, погибшего в погоне, и есть его сын, Монк призадумался. Этот подонок решил, что следует как можно скорее дать информацию хозяевам погони, но максимально обезопасить себя. Сынок ведь зачем спускался в оскверненный храм? Папашу прибить хотел. Да не вышло у него. Вот так, страшась за свою жизнь, и выкладывал потихоньку Монк свои секреты владыкам. Конечно, он не был полностью откровенен с ними и многое утаил. Так, ситуация с погибшим наемником стала предельно ясной. Вот, значит, как было дело. Но есть один нюанс. «А с тобой-то он с чего был таким откровенным?» — спросил я Норка. «Пришлось, когда я подсыпал ему в еду порошок синего лотоса», — ухмыльнулся темный. «И не такие тайны расскажешь. Влад, что с тобой? Нахлынули приятные воспоминания?» Я с трудом разжал кулаки. Блин, я едва не ударил Норка раньше, чем он это заслужил. «Не говори мне об этом порошке», — просипел я. «Не надо, очень тебя прошу. Забудь эти слова. Как я хочу забыть о некоторых событиях». Норк начал ухмыляться. «Это связано со шлюхами волчи...» Мой кулак отправил темного в недолгий полет. Я вскочил со стула. Несколько шагов, и мой сапог разнес челюсть Норка в дребезги. Вдохнуть. А теперь выдохнуть. Повторить. Еще раз повторить. Я подошел к двери пыточной и открыл ее. «Живчика позови», — сказал я Ренсу, стоявшему на часах у допросной комнаты. «Так серьезно?» — улыбнулся он и исчез с моих глаз. «Ты прошел очередную проверку, охотник», — прошамкал из угла темный. «Оказывается, это была проверка. Ну-ну. Вдохнуть и выдохнуть». «Я понимаю, что ты можешь контролировать боль своим разумом, Норк». Я повернулся к нему. «Зачем ты меня спровоцировал? Зачем тебе это?» «Ты справишься, Влад», — оскалился Норк. «А насчет остального? «Так мне же нужно развлечение в этом курятнике. Девочек и вина я не наблюдаю. Что мне еще остается?» «Ты сумасшедший!» — вздохнул я. «А иначе я бы стал слугой проклятого!» — усмехнулся Норк. «Опять!» — сказал вошедший живчик и присел рядом с темным. «Третий раз за неделю мне приходится лечить этого дурака. Короткий речитатив, пара пассов, волна силы жизни, и морда Норка пришла в полный порядок». «Зачем ты это делаешь?» — спросил Чейт. «Ты ведь получишь легкую смерть. Зачем?» «А если я захочу другой?» — печально улыбнулся Норк. «Если я хочу умереть тяжело!» — выкрикнул он. «Это не лечится», — вздохнул живчик. «Влад, как ты там говорил, мол, мазохист — это лучший друг палача? Теперь твою поговорку я понял полностью». «Или человек, который хочет расплатиться за свои грехи?» — усмехнулся я. «И не знает, как это сделать. Норк, ты баран». Кар барабанил пальцами по столу. Его молчание стало уже утомлять. «Вулкан, ты даешь мне разрешение на прогулку?» — спросил я. «Даю», — ответил он. «Но ты пойдешь не один. Возьми с собой Ренса и Лея». «Они меня будут охранять?» — изумился я. «Нет», — улыбнулся Кар. «Ты будешь присматривать за ними. Ребята по воинскому умению, опыту и всему остальному давно уже стали мастерами-охотниками. Но им в последние месяцы не везет. То никого не могут найти, то встречаются со слишком сильным противником. Твой недобитый Демилич будет им по зубам, особенно если ты будешь ненавязчиво наблюдать за их боем. В парнях появилась неуверенность в собственных силах, а это самое страшное. Нужно принимать меры, пока не стало слишком поздно. Почему ты будешь их нянькой? Так кумиром их ты являешься, Влад. Охотником стал невероятно быстро. Ввязываешься во все заварушки подряд. Волчицу укротил. Без оружия бился с Наринцем. Много еще можно про тебя лестного сказать. Хорошо, что ты вернулся в Белгор. Иначе я бы послал с Леем и Ренсом другого». «Принял», — усмехнулся я. «Буду нянькой. А если я никого не встречу?» «Будь на твоем месте другой», — начал Кар. «Я был бы в этом уверен. Но, учитывая, как ты умеешь залезать в дерьмо по самую шею, этого не случится. Присмотри за парнями и помоги им преодолеть полосу неудач. Кстати, будь и сам осторожен. Это я говорю на всякий случай». «Ребята идут моей группой прикрытия?» — спросил я. «А зачем им знать правду?» — усмехнулся Кар. «Так, хватит ждать. Проход уже полчаса как чист. Я вышел из кишки. Я не хочу пользоваться зеркалами и сферой молчания. Вернее, я воспользуюсь ими, когда у меня не будет другого выхода. Сейчас надо работать без применения козырей. А то привыкну к халяве и растеряю всю форму». Я заскользил по проходу. А Норк все-таки баран. Обостренное чувство справедливости вкупе с жаждой мести до добра никогда не доведут. Так, теперь нужно повернуть налево. И через 300 метров будет логово этого гада. Тот же мрачный никогда не позволит чувствам туманить голову. Тот же Кар. Да и я такой вредной привычки за собой не наблюдаю. Кажись, скоро буду на месте. Притормозить и осмотреться. Караул из костяшек у входа в местный пансионат. Правильно. Не зомбаков же сюда ставить. Воняет мерзко, однако. А вот то, что больше никого из тварей на часах нет, наводит на определенные размышления. А почему, собственно, это общежитие послушников так плохо охраняют? Я выпустил бахрому. Недавняя безвременная кончина очередного хозяина погони должна была поставить всех на уши. Опаньки, да тут засада. Вот это да. На меня, любимого, организована засада. Вернее, на охотника или охотников, которые решат потревожить покой темного послушника, который решил стать местным Эдисоном. Вон как кучкуются у стенки пятеро воинов тьмы. Невидимки, чтобы их подняло и треснуло 33 раза об каменный пол. Так, надо в темпе прокачать ситуацию. Твари не станут тратить ресурсов погони просто так, для обеспечения своей невидимости. Значит, они ждут охотников. Следовательно, местного умника в том месте нет. Что он там забыл? Вот гадство. А зачем я сюда пришел и ребят с собой позвал? Послал же темный кое-кого с мозгами на место пленения норка и разобрался. Ломоносов местного масштаба. Что того схватили живым. А этот Менделеев наверняка хорошо знает незлобливый характер туриста с Бороса и решил ловить на живца. Все правильно. Охотники и рейнджеры стали методично выбивать темных кулибиных, которые балуются изготовлением камней боли. Вот задача этих светлых гадов. Это он так думает. И что мне теперь делать? Плакат вывешивает с объявлением, что это хохма ткача? Что я тут ну совершенно ни при чем. И никакой охоты на темных Эпштейнов, Эйнштейнов или кого-то еще карьерк не объявляли. Делать магистрам гильдии больше нечего. Нет, если попадутся такие умники, так прибьют на месте с великой радостью. Но целенаправленно искать и немножко при этом убивать – это из другой оперы. Хотя, что там говорил Норк? Этот гад очень жаден. Годами собирал золотишко, камушки и артефакты в погоне. Никогда он не расстается со своей сумкой, где сложено его богатство. Хорошая такая сумка, 1000 на 2 добычи в ней есть. Стоимость артефактов я назвать не могу. Кстати, у него есть одна дурная привычка. Если монк чего-то опасается, то он не ночует в своей берлоге, а выбирает место поблизости от нее на 5-м уровне. Бывали такие случаи, он сам мне признался в этом. И еще могу тебе сказать кое-что. У него еще устроена парочка тайников поблизости от места своего жительства. А в сумке только самые ценные предметы. Вот и ок. Погуляйте по окрестностям и поищите артефакты. Зёма, делай то же самое, но далеко от меня не отходи. Готовься заменить воза. Действуйте. Принял. Ответили мне песок, ручеек и костер. Вот так, пускай умник живет. Делать мне больше нечего, как устраивать за ним беготню по погоне. Нет, наверняка была бы интересная картина в духе ветеранов. Я такой сильный и могучий, ха-ха 3 раза. Перебиваю засаду и начинаю с особым цинизмом узнавать у поверженных тварей адрес монка, как его там. Потом, перезарядив кольты, начинаю обход общежитий. Выбиваю ногами двери, как же без этого, и уничтожаю всех встречных. Хотя нет, кольты я перезаряжать не буду. Судя по фильмам категории «Б», запас патронов в них не исчерпаем. Или как минимум барабан рассчитан на 2 или 3 патронов. А на категорию «А» данная массовка не тянет. Режиссеры фильмов ужасов немедленно выгнали бы скелетонов и воинов тьмы со съемочной площадки. Мол, грим на вас никудышный, зрители сразу подумают, что бюджет фильма наверняка не превышает 1 миллиона. «Влад, я нашел что-то интересное», – прошуршал песок. 50 метров влево от тебя находится каморка. Даю направление». «Принял, орлы. Собирайтесь». Как раз в противоположной стороне от засады Зёма нашел захоронку монка. Я послал сигнал раздолбаем. «Не судьба вам сегодня подраться, ребятки. Сейчас я вскрою эту захоронку». Помародерствую волю за очень короткий промежуток времени и со страшной силой ударюсь в бега. Но поляну вам поставлю за нанесение столь тяжелой моральной травмы. Настраивались на драку, а тут такой облом. Зёма, это здесь. Я остановился перед маленькой кельей, которую давно не посещала ни одна тварь. Столетний слой пыли указывал на это четко. Да, Влад. Внутри кто-то есть? «Непонятно», — вздохнул дух стихии. Интересные вещи находятся в левом дальнем углу комнаты. Зато мне все понятно. Понятно, почему именно ты обнаружил эту захоронку. Дух земли, однако. Понятно, почему, не используя активного воздействия, ты не можешь определить наличие внутри каморки существ. Есть кто-то внутри, и этот некто живой? Иллюзионист хренов. Неужели Монг? Неужели мне повезло? Что он вообще тут делает? Хотя, если бы не было орлов, то я искал бы этого Кулибина до конца своей очень недолгой жизни. Вос, ты готов? Всегда готов, Влад. Ответил начинающийся ураган. Да, только юных пионеров мне тут не хватало. А это кто такие? Поинтересовался квартет. Расскажу после. Работаем, настраиваемся на то, что внутри кто-то есть. Я стал ветром. Дэми лич наверняка поблизости, но он находится на поводке. Секунд 5 у меня есть, а больше мне не надо. Спрессованный в сотни раз воздух ударил стену маленькой кельи. Раз, молния войдал, и я врываюсь через пролом внутрь. «Пощади!» Голова умника, сидящего за столом под иллюзией, скатилась с плеч. 2. 3 шага вперед, и я хватаю небольшую сумку и цепляю ее к поясу. Голову покойного схватить за волосы. Неужели это Монг? 3. Я выскочил из кельи в коридор и начал демонстрировать высокое искусство бега. До кишки 200 метров, а там ловите ветер в поле. Стена слева от меня взорвалась осколками. Оглянуться назад. Проснулся мой старый знакомый. Ветер подхватил Демилича и отшвырнул его вглубь коридора. Мне нужно срочно очутиться в кишке. А возу, как футболисту, цены бы не было. Такой мощный и точный удар на 100 метров. А теперь направо. Надо поднажать. А почему я бегу, собственно говоря? Смерч окружил меня и понес к кишке. Несколько секунд полета, и я ныряю в нее. Ветер поднимает меня, и я выхожу из серого марева на 3-й уровень. Вост и лучшее средство для эвакуации. Смерч несет мою тушку по коридору, и редкие твари, попадающиеся мне по пути, разлетаются на 100 частей под ударами воздушных клинков. Лестница на 2-й уровень. Опаньки! 20 костяшек хотят меня остановить. Повеселимся. Ураган расшвыривает скелетонов в стороны, а торнадо разбирает их на составные части. Смерч опять подхватывает меня и несет по коридорам. Лестница на 1-й уровень. Я взлетаю по ней и несусь к выходу. Дежавю. Опять у выхода идет бой. Но если в прошлый раз твари старались не впускать охотников в погонь, то сейчас пытаются не выпускать из нее. Ренс и Лей методично прорываются к выходу, а их атакуют скелетоны, зомби и духи. Вот это коктейль. Ураган стал размазывать тварей по стенам, полу и потолку. Я приблизился к ребятам, и смерч укрыл их стеной непробиваемого воздуха. Нас вместе вынесло из погони на волю. Я остановился, и смерч исчез. Что у меня с запасом? Так, треть энергии еще есть. Выход-вход расположен в 15 метрах от нас. «Как настроение?» – поинтересовался я. «Великолепно!» – улыбнулся Ренс. Выпустил водяную плеть и перехватил поудобнее рукоять двуручника. «Захватил с собой сувенир!» — кивнул он на мою руку. «Да», — улыбнулся я и откинул голову в сторону. «Гони монету, Ренс!» — хмыкнул Лей, и воздушные хлысты начали рассекать воздух вокруг мага. «Мы все же подрались, а ты говорил, что пустой сегодня выход будет». Ребята правильно выбрали себе заклинания. Простые и мощные плетения ближнего боя, эффективность которых зависит только от напоения силой. Сейчас это самое то. «Хотите продолжить веселье?» — улыбнулся я. «А как же?» — удивился Лей. «Добычу мы взяли, из погони вышли. Теперь остается еще прибить несколько тварей, и можно спокойно направляться в Билгор». «Тоже верно. Променад нужно закончить на высокой ноте. Закончить так, как и делают обычно охотники». «Что там было?» — спросил Ренс. «Засада», — ответил я. «Нашелся кто-то, кто просчитал наши намерения. Я так думаю, но, может, и ошибаюсь». «Это ты гони мне монету, Лей», — сказал Ренс. Я ведь говорил, что Влад просто так не дал бы отбой прогулки. В расчете, маркиз. Самым светским тоном бросил Лэй. Сам такой, графенок недоделанный, ухмыльнулся Рэнс. Да, вздохнул Лэй. Не судьба нам стать мастерами. Станете, успокоил я их. Как вы думаете, почему твари до сих пор не выходят из погони, чтобы наказать дерзких охотников? Тебе на хвост упал какой-то повелитель, заинтересовался Лэй, перехватывая двуручник. Дэми лич недобитый, ответил я. И почему-то очень обижены на такого доброго меня. Кстати, если будет совсем грустно, то мы очень быстро убегаем отсюда. А то, ответил мне улыбающийся дуэт. А вот и местный ужас подземелий пожаловал. С шепотом и стоном из дверного проема вылетел недобитый черепок. Крепко же тебя задело мое не совсем культурное общение. Ок, работаем. Рой шипов воздуха отскочил от стены воды, поставленной Ренсом. Воздушный молот Лэя прибил черепушку к земле. Коктейль различных тварей, ринувшихся из выхода вслед за Демиличом, попал в огненное марево и стал рассыпаться пеплом. Я скользнул в глубину своего сознания и принял свет Таи. Ренс подскочил к черепку. За ударом Цвайхандера последовал шлепок водяной плети по наглой черепушке. Стон и шепот отшвырнул Ренса, но эстафету принял Лэй. Воздушный хлыст откинул Демилича к входу. Зёма на выход. Ребята отлично работают в паре. Команда, мать его. Валун впечатал черепок в стену погони. Ого, как он застонал. Тут тебе не здесь. Вот, принимай эстафету у Зёмы. Бешено вращающаяся фреза из воды лишила черепок части нижней челюсти. Ренс уже освоил одну мою старую разработку. С него причитается. Ната. Холод проник в меня. Холод вокруг меня. «Я не могу работать в полную силу, Влад», — рыкнул водопад. «Принял. Все-таки холод исключает возможность полноценного контакта с духами стихий. На полигоне я это проверил, а на сегодняшней практике удостоверился полностью. Жаль. Воздушный молот Лэя опять вбил черепок в землю. Сколько можно так вульгарно стонать?» Воздушный хлыст и водяная плеть отбили от черепушки несколько фрагментов. Моя мясорубка приветствовала новый коктейль из тварей, вывалившихся из погони и решивших посмотреть поближе на происходящее веселье. А миксер плюс объяснил некоторым особо тупым существам всю глубину их заблуждения. Опять плеть и хлыст откололи пару фрагментов от Демилича. Так, он уже полностью лишился нижней челюсти и половины верхней. Прыжок перенес меня к самому входу в погонь, и тесак располовинил с десяток скелетонов. Трое дерутся, а все остальные в задницу. Вернее, четверо честно дерутся в формате трое на одного, и зрители нам не нужны. Да сколько же вас здесь? Вьюга окутала меня, беспомощно стоящего на пути тварей, и позволила вновь продолжить учет повреждений, которые мастера, да, уже мастера-охотники, наносили Демиличу. Я прислонился плечом к косяку двери и стал зарабатывать косоглазие, наблюдая за боем раздолбаев и спешащих из погони на помощь Демиличу тварей. От одного красивого летающего черепка уже почти ничего не осталось. А этот гад все стонет и стонет под ударами двух увлекшихся магов. Плеть сменяла хлыст и наоборот. Цвайхандеры то и дело пускались в ход. Так, спектакль подходит к своему логическому завершению. Черепок уже разобран на мельчайшие детали, которые окутаны силой проклятого. «Влад, добей его огнем!» — крикнул Лэй. «Тогда эта сволочь точно умрет!» «Холод, брысь отсюда!» «Ок, принимайся за работу!» Пуховик окутал мое тело. Клубок ослепительно-белого огня возник на месте черепка. Очередной стон, и марево силы проклятого развеялось. «Все правильно!» Против таких вот костяшек огнем работать на свежем воздухе лучше всего. «Сдох!» — вздохнул Рэнс. «А что там у тебя, молния?» Я посмотрел в коридор. Да ничего особенного не наблюдаю. Пространство завалено снегом, льдом и трупами тварей. А энергии у меня сколько осталось? Да, всего лишь четверть полного резерва. Мало. «Да всякая мелочь у меня», — ответил я. «Ребята, надо убираться отсюда поскорей. Чувствую, что недолго здесь быть нам в гордом одиночестве». «А на другое мы и не согласны», — улыбнулся Лэй. «Мы выложились полностью. Зови Пушка и подбери свой сувенир». «Вы хотите стать мастерами?» — спросил я. «Да», — ответил мне дуэт. «Тогда с вас поляна», — начал я. «А то дам вам такие клички, что небо покажется совчинку». «Ты всегда был редиской молнии», — рассмеялся Рэнс и обнял Лэя. «Брат, мы наконец-то можем стать мастерами!» «Сестры светят», — доносится топот недовольного Пушка, а два раздолбая прыгают от радости. «Бывает». «Он?» — спросил я Норка. «Он самый», — улыбнулся Темный. «Как я рад его видеть!» Норк бережно взял голову в руки и стал любоваться этим натюрмортом. «Маньяк, что с него взять? Ты еще поцелуй его в губы, ценитель прекрасного ты наш!» «Влад!» — лис, ворвавшийся в пыточную, дернул меня за руку. «Говорят, что есть отличная добыча. Это правда?» «Разберись сам!» — улыбнулся я главному выжиге гильдии охотников, по совместительству, изредка выполняющему роль казначея, и протянул лису сумку. «Все пойдет через гильдию, если не будет чего-то интересного для меня или раздолбаев». «Сделаем, молния!» Счастливый лис, прижимая сумку к груди, испарился. «Как мало нужно одному гному для полного счастья. Интересно, а скольких купцов лис разденет в этот раз?» В сумке не было редких артефактов. Пара безделушек и много камушков. По моей оценке, на 3-4 тысячи золотых потянет. Раздолбая счастливы. Первый раз им попалась такая добыча. По 1000 на нос, как минимум. «Разрешите?» — вошедший Ольт забрал голову умника из рук Норка. «Много я не смогу узнать», — продолжил он. «Влад, что тебя интересует в первую очередь?» «Была ли это засада или инициатива покойного?» Переглянувшись с Каром, сказал я. «Выясню», — усмехнулся уже почти бывший булочник. «Жаль, что нет рядом четвертого, но и некрофил может узнать кое-что». Центральная площадь Белгора была забита охотниками и небольшим количеством горожан. Купцы, банкиры, торговцы, ремесленники, маги и алхимики. Здесь находились те, кто наряду с охотниками составлял саму суть этого города. В самом центре площади было пятно свободного пространства, окруженное мастерами гильдии. Я подтолкнул раздолбаев в круг, где их ждал Кар. Я стал рядом с ним. Магистр поднял руку, и на площадь опустилась тишина. «Братья», — сказал он, — «сегодня особенный день для нас всех, для гильдии охотников. Для всех, кто ненавидит падшего и его слуг. Сегодня гильдия может пополниться еще двумя мастерами. 2 года назад Лэй и Рэнс стали охотниками. Сегодня они могут стать мастерами». «Смогут, если 8 из 10 присутствующих будут за. Если против, то они ими не станут никогда. Их попросят из гильдии. И этих голосов не купишь и не получишь иным способом. Нужно просто завоевать уважение и доверие охотников». «Вчера вместе с Молнией они убили Демилича», — продолжил Кар. «Братья, они доказали свою силу и мастерство. Братья, откройте свои сердца». Кар достал из шкатулки камень правды. «Братья», — прогремел голос Кара, — «не ошибся ли их поручитель Влад Молния? Достойный Рэнс называться мастером? Да?» Тишина. Площадь залил кровавый свет камня правды. Бледное лицо Рэнса. «Братья!» — прогремел голос Кара. «Достоин ли Лэй называться мастером? Да?» Площадь опять залил кровавый свет. Счастливая мордашка Лэя. Одобрительный рев охотников. Нашего полку прибыло. «Я сегодня исполняю 3 функции. Я сегодня поручитель ребят. Я самый молодой мастер, который должен был привести раздолбаев на площадь. А сейчас я дам им клички, как воин, бывший с ними в одном бою». «Братья!» — — опять закричал Кар. «Братья!» Площадь успокоилась. «По нашему обычаю новому мастеру нужно прозвище. Влад, предложи свои варианты», — сказал Кар. «Ренс Мокрый и Лэй Шалун», — улыбнулся я. «Мастера-охотники Мокрый и Шалун», — поднял руку Кар. «Кстати, а город поить будете?» — поинтересовался я у невменяемых от счастья мастеров, которые принимали поздравления от охотников. «Да, за гильдию!» «А теперь покалякаем о делах наших скорбных», — сказал я и выпил холодное пиво. «Да, с утра после такой пьянки это самое лучшее дело». «Лайда, принеси еще», — заметив взгляды кузнецов, попросил я. «Сейчас сделаю», — улыбнулась девчонка и пошла на кухню. «Совсем плохо?» — спросил я. «Нет», — успокоил меня Дорн и посмотрел на свою пустую кружку. «Час назад было совсем плохо, а теперь почти нормально». «Вот и ладушки. Разговаривать с этими скупердяями, когда они не мучаются от похмелья, я не буду. Сейчас мы и расставим некоторые финансовые приоритеты. А то, понимаешь, нам нужно посоветоваться и решить. Мол, ты договаривался с Кирином, а теперь нужно и с нами. Такой процент с гильдии кузнецов Белгора брать нельзя. Мы молодая организация». У нас свои траты есть и все остальное. Офис нужно строить и так далее. Вот пиво. Лайда поставила на стол 3-литровый кувшин, и кузнецы стали быстро наполнять пустые кружки. Да, погуляли вчера знатно. Вернее, какое вчера? Сегодня ночью погуляли. Так развлекались, что уже скоро вечер будет. А многие горожане еще отдыхают. Кстати, о птичках. Где Ренс и Лэй? Спросил я у девушки. «Спят у мамки Жулы», — улыбнулась Лайда. «А где же они могут быть еще?» Девушка, что-то напевая, пошла на кухню. «Действительно, а где еще могли находиться эти два кобеля? Что-то у меня голова плохо работает. Сам виноват, нужно было вчера меньше употреблять. Хотя на халяву влезает столько, что потом сам диву даешься». «Хорошо», — сказал Млак и поставил на стол пустую кружку. «Кто бы сомневался. Ладно, пора договариваться, а потом похмелиться по-настоящему. А то что это такое? Всего 1 литр пива с утра? И в висках как-то нехорошо постреливает. И вообще мне еще нужно с Инсом Льдом поговорить». «А почему дела наши скорбные?» — поинтересовался Кирин. «Понятно. Я не тормоз, я подождите», — сказал я это 5 минут назад, а до него дошло только сейчас. «Да, а почему тебя не устраивает 15% от прибыли гильдии кузнецов Белгора?» — спросил Сур. Пиво чуть не выплеснулось из меня обратно. «Блин, я рассчитывал хотя бы на 10, а тут такое роскошное предложение». «Маловато будет», — вздохнул я. «А ты нам железо не поставлял, как Кирину», — начал Млак. «Сами свое переводили, пока не научились делать булат. Да и до сих пор бывает, что не получается. Из 5 плавок 1 никуда не годится». «Правильно», — упер меня мутный глаза Конт. 15% от чистой прибыли — достойная цена». «Врешь, не возьмешь меня такими разводками. Я очень жадный». 15% от общего объема», — сказал я. «Что?» — ответил мне квинтет голосов. «Понеслась». «Ужинать будете?» — спросила подошедшая Лайда. «Хион давно зашел». Мы переглянулись между собой. «Ладно, вредные коротышки, еда — это святое». «Договорились», — вздохнул я. «Часть оплаты я принимаю оружием с правом перепродажи». «Договорились», — вздохнул Дорн. «Вот и ладушки, то, что мне и было нужно. Коты обрадуются булатным клинкам. Хрен я что-то буду перепродавать, пока всех их не вооружу этими железками». «Значит, составляем договор», — начал я, без права внесения изменения по взаимному согласию сторон. «Лайда, неси ужин и пиво, будем отмечать». Сур начал быстро записывать на бумаге основные пункты нашего 5-часового торга. Остальные кузнецы довольно переглядывались, мол, укатали меня. Сейчас, это вы так думаете. Если бы вы знали мою потребность в оружии для котов, то таких условий я бы у вас не выбил. А горные мастера как отреагировали на Булат? Спросил я у Дорна. Криками, усмехнулся гном. Сразу приехал в Белгор глава клана и начал уговаривать нас стать его родичами. Ого, это серьезно. В клан этих вредных коротышек никого из чужих кузнецов никогда не принимали. Только гнома из другого клана могла стать родственницей всей этой банды. «Куда вы их послали?» – поинтересовался я. «В горы!» – заржал Дорн. «Сколько лет они над нами издевались, а теперь честь решили оказать. Сволочи еще и намекали на недовольство короля Срединного хребта. Мол, такое ему не нравится». А это уже очень интересно. У гномов рыхлое государство. У них рулит совет глав кланов. А король исполняет роль английской королевы, но все равно имеет возможность сделать серьезную бяку. «Проблем у родичей не будет?» – спросил я. «Нет», – улыбнулся Дорн. «Руки короткие обидеть наших родичей. Все кланы возмутятся. И убить нас горным мастерам затруднительно. С главой клана этих горняков вулкан имел длительную беседу и обрисовал все последствия попытки причинения нам вреда в виде неожиданно несчастного случая. Кроме того, 2/3 изделий по договору с гильдией охотников мы можем реализовывать через другие руки. Как ты думаешь, кто является нашим торговым представителем в Срединном хребте?» «Тоже мне бином Ньютона. Твои родичи», — усмехнулся я. «Через них проходит оружие, прилипает кое-что к рукам и кое-что капает в казну королевства в виде налогов. А за деньги, которые многие имеют от вашей продукции, гномы удавятся». «Верно», — усмехнулся Дорн. «Мало того, среди гномов Срединного хребта мы считаемся героями. Мы разрушили монополию горных мастеров на элитное оружие, и теперь изделия из Хоролуга стали дешевле. Стали вровень с нашими отпускными ценами. А скоро эти коротышки еще больше упадут. Кузнецов, равных нам по мастерству, нет среди горняков. Унизить старого соперника, получить деньги и заставить его снизить цену. Что еще нужно для полного счастья?» «Да, если посмотреть на дело с этой стороны, то почему Дорна, как главу гильдии кузнецов Белгора, еще не сделали королем Срединного хребта? А с другой стороны, оно ему надо?» «Но вы не очень-то расслабляйтесь», — серьезно сказал я. «За деньги гномы удавятся, это я знаю четко. Только что получил очередное подтверждение этому, скупердяевы малорослый. Громкое ржание кузнецов, даже Млак считает себя гномом. И это для них не оскорбление, а похвала». «Да мы и не расслабляемся», — отсмеявшись, сказал Дорн. «Никто из нас не покинет Белгора в течение нескольких лет. В жизни случается всякое, а здесь мы в полной безопасности. Да и учеников надо гонять». «Уже появились», — удивился я. «Даже у этого вредного гномика?» Кирин опять заржал. «И у него», — улыбнулся Дорн. «Вернее, скоро появится у всех нас. Всем родичам мы объявили, что возьмем себе учеников из наших кланов только тогда, когда они смогут 2 года продержаться в Белгоре». А вот это правильно. Учитывая гильдию кузнецов, которая стала монопольным производителем оружия в Белгоре, здесь смогут выжить только лучшие мастера-бронники. Забавно. Через 5 лет в городе будут не просто лучшие кузнецы Севера Сатума, а лучшие из лучших кузнецов Орландо. «А что говорит твой дед?» – спросил я у Кирина. «Я доказал все и всем», – улыбнулся гений молота и наковальни. «Я был прав, он сам мне это сказал, когда приехал несколько месяцев назад в Белгор. Правда, теперь появилась одна проблема, он женить меня хочет». «Проблемы в этом не вижу», – улыбнулся я. «А ты знаешь, на кого он мне намекал?» — поинтересовался Кирин. «И ее отец не против. Совсем не против. Твою тещу». «Коротышки в этом деле педантично проводят многовековую селекцию. Мичурины хреновы. И наверняка инициатива исходила от предков невесты. Как же? Изобретатель Булата? И до сих пор у него нет татуировки? Непорядок. Такие кадры должны быть на виду. Быть привязаны. И производить на свет много маленьких гениев, которые должны быть потомками королька. У меня появится еще один друг принц? Принцесса, поинтересовался я. Ответом было дружное ржание и смущенный кивок Кирина. «Парень, ты попал!» «Да она старше тебя на 15 лет!» «Красиво и властно, имела кучу любовников, пока не перебесилась. По крайней мере, так говорят. Но, учитывая срок жизни гномов, для тебя она самое то. По человеческим меркам ей 23-24 года». «И когда свадьба?» – спросил я. «Да ну тебя!» – отмахнулся Кирин. «Я еще слишком молод, чтобы жениться на ней». Дальше намеков дело не шло, а я их упорно игнорировал. И вообще, я женюсь по любви. Это ты так думаешь. А круть от тебя и никуда ты не денешься. А слухи про принцессу, которые наверняка тебя сильно смущают, скорее всего, ничем не подтверждены. Есть опыт с собственной женой. Сколько там ей приписывали постельных подвигов, а она свадьбы оказалась девочкой. Я тогда был для нее никем. И возвращать себе интересное положение ради меня она бы не стала. А вот и ужин. Лайда начала сгружать с огромного подноса различные емкости с восхитительным запахом. Несколько запотевших кувшинов тоже присутствовало. Ладно, подведем итог моего недельного пребывания в Белгоре. А потом можно отдаться пищевому разврату. Половину запланированных дел я сделал. Остается по-серьезному переговорить с Матвеем. Взять несколько уроков у Инса льда? Кстати, Инс, привет. Я помахал рукой льду. И двоим раздолбаем, которые наконец-то соизволили выползти из борделя. Нужно посидеть в библиотеке гильдии охотников. Также нужно переговорить с отцом Анером и заново задать ему вопросы по браку Ауны и кое-чему еще. Потом нужно смотаться к леди Ловии, а после поприветствовать принца Керта и принцессу Чейту. Да, между делом заехать в свой замок и посмотреть на аленький цветочек. Переговорить с наемниками-вампирами, проверить воинское искусство Арны, чмокнуть Раду в щечку, узнать новости от Зетра, посмотреть настройку и так далее. Боже, почему в сутках не 48 часов? Когда я все это успею сделать? Влад, подошедший Матвей положил мне руку на плечо. Я только что из магистрата. «Есть две новости. Пакет с документами, которые ты ждал, прибудет завтра». «А вторая новость?» Разрушил я театральную паузу Матвея. «В Белгор завтра прибудет Архет Пятый со свитой», — невозмутимо сказал он. «Что ж, приключения на собственную задницу продолжаются». «А твой вечно занятый дед?» — спросил я. «Остался в столице», — ухмыльнулся Матвей. И почему я этому не удивлен?